Глава 39. Через 15 минут мы все уже были на борту. Мелинья, дав мне 5, увела головоногих в машинное отделение. Касатки таскали ящики с продуктами и медикаментами и впечатляющую коллекцию кухонной утвари Юпитера, а сопровождающий их в перевалочку орангутанг жестами призывал осторожнее с этим. Джем отправил акул в оружейный отсек зафиксировать наши античные торпеды и проследовал за мной и остальными дельфинами на мостик. Ли Эн взяла на себя управление погружением, Вирджил — связью, наш лучший пилот Халима — навигацией. Джем занял пульт управления оружием, хотя как такового оружия у нас практически и не было. Джек встал рядом со мной, на случай, если внутренняя связь, если она вообще здесь есть, отключится, и мне понадобится посыльный. Я критически оглядела капитанское кресло. Наверняка сидеть на водорослевой обивке в исполнении флорентийского мастера будет удобно, да и фиолетовая подсветка вокруг основания тоже ничего. Сферы управления на подлокотниках представлялись достаточно простыми. Положи на них руки и надейся, что Наутилус отзовется. Но все это не отменяло того, что в этом кресле умер мой предок. Его тело разлагалось в нем 1,5 столетия, назначив это кресло центральным алтарем в семейном мавзолее Дакаров. Только я могу опять сделать его очень нужным. Только я могу вновь оживить эту лодку. Я села, чувствуя, как набивка кресла со вздохом сминается подо мной. Все на мостике сразу же угомонились и повернулись ко мне в ожидании распоряжений. Я же чувствовала себя маленькой девочкой, притворяющейся кем-то взрослым и важным. Так мы с Девом играли в детстве. «Наутилус», — сказала я на бунделе. «Если вам интересно, это произносится как «Натилос». Сюрприз, сюрприз. Пожалуйста, предоставь мне доступ ко всем системам. Экипаж на борту. Мы готовы к погружению». Орган сыграл ноту до средней октавы. Затем октавы выше, октавы ниже, будто инструмент сам себя настраивал, звуча все громче и громче. Весь корпус загудел, пол под моими ногами завибрировал. Прежде темные, по всему периметру мостика замигали индикаторы и тумблеры. Орган стих. «Так», — нервозно пробормотала Ли Эн, — «это что-то новенькое». Над нашими головами из металлического динамика в виде нарцисса послышался трескучий голос Мелиньи. «Анна, у тебя получилось! Кажется, все работает! И помнишь ту красную кнопку для суперкавитации? Она теперь горит!» Она отвлеклась на короткий спор с товарищами. «Да знаю, знаю! Мы не будем ее нажимать!» «Отставить кнопку», — сказала я. «Пока нам достаточно регулирования тяги и контроля глубины». Тут до меня дошло, что я не знаю, слышит ли меня Нелинья. Я сжала сферу на подлокотнике. «Эта штука работает?» Мои слова прогремели из всех динамиков мостика, отдаваясь эхом по всей лодке. «Ну, спасибо, Наутилус». «Машинное отделение!» — позвала я, уже без спецэффекта глаза Божьего. «Да, прием!» — отозвалась Нелинья. Судя по ее голосу, она улыбалась. «Спасибо за будильник!» Я попыталась припомнить кодовые слова и порядок работы. Нужно было внимательнее слушать лекцию подполковника Апиша по протоколам на подводной лодке, которую он читал нам прошлой осенью. «Штурвал?» «Есть!» — отрапортовала Халима. «Контроль погружения?» «Есть!» — отозвалась Лиэн. «Связь?» «Так точно, капитан!» — произнес Вирджил без намека на иронию. «Оружие?» — спросила я Джема. Он уставился на свой пульт. «В смысле, есть? Разве что лейденские пистолеты ближнего боя. И эта кнопка, судя по всему, пропускает электрический ток по внешней стороне корпуса. Но я не уверен, что она работает». Пульт заискрил под его пальцами. «Ай, ладно, прости, Наутилус. Оружие есть». «Хорошо». Мне все еще не верилось, что это происходит на самом деле. «Путь свободен. Люки задраены. Штурвал, выводи нас! Малый вперед!» «Есть малый вперед!» — сказала Халима. Пол задрожал. По выпуклым иллюминаторам побежали пузырьки от поднятой волны. Мы двигались. «Да!» — восторженно воскликнул Вирджил. Халима и Ли Эн стукнулись кулаками. Но я не спешила радоваться, ведь моя следующая команда могла выявить 1000 протечек и отправить нас всех на дно. «Машинное отделение», — сказала я. приготовиться к погружению. «Машинное отделение?» — ответила Нелинья. «Есть, приготовиться к погружению». «Оружейный отсек», — подал голос Дрю Карденас. «Все зафиксировано, капитан». «Библиотека аналогична», — возвестила Эстер. «Библиотека?» Я закрутила головой, внезапно обнаружив, что Эстер нет на мостике. Почему я решила, что она идет за мной? «Ну, должна же я где-то быть», — наверняка пожала плечами Эстер. «И Юпитер принес скона с кленовым сиропом». Динамики задрожали от гавканья топа, должно быть, отдающего дань уважения орангутангам. «Эстер, поднимись, пожалуйста, на мостик», — попросила я. «Поможешь мне с пониманием лодки». «Есть, капитан», — вздохнула она. «И захвати мне скон, ладно?» «И мне, пожалуйста», — вставил Вирджил. Халима, Ли Эн, Джек и Джем подняли руки. «Шесть сконов», — уточнила я. «Есть шесть сконов, Эстер. Не желаете к ним эспрессо?» Было совершенно непонятно, шутит она или нет. «Нет, спасибо». Хотя я бы не отказалась от кофе с молоком. Но нет. «Стоп, что я делаю? Контроль погружения». Я сделала глубокий вдох и повернулась к Ли Эн. «Глубина 10 метров. Поехали». Ли Эн улыбнулась. «Есть, капитан. Поехали». Вода снаружи поднялась, полностью покрыв носовые иллюминаторы. Наутилус ушел под воду. Впервые за полтора столетия лодка шла своим ходом. И вдруг мы во что-то врезались.